Часть вторая. Что наша жизнь — игра. Глава первая. Док, может, все-таки скажешь, за каким чертом ты полез в это? Ведь сам говорил, что не хочешь терять 2 с лишним месяца в погоне за призрачным шансом. И правильно говорил. Но в жизни бывает момент, когда человек просто обязан сделать что-то вопреки своим принципам и желаниям. Вот и я решил. Была не была. Что, трудно поверить? Не знаю, док. Я, конечно, рад, что все так вышло, но удивлен сильно. Да? Ну, тогда как тебе еще одна причина? Я захотел посмотреть, ради чего ты рвал жилы и лез в игру. Интересно стало, что тобой движет? Даже так? Даже. Ведь ты далек от мира игры, ты не геймер. Хотя мог бы стать им. И подготовка у тебя отменная, и умение. Да и характер что надо. Но, как показывает опыт, бывшие солдаты редко становятся геймерами. А те, кто прошел войну, вообще почти никогда. По крайней мере, на моих глазах это происходит впервые. Из чего ты взял, что я воевал? Видимо, потому что сам, можно сказать, участвовал. Почти. Глеб бросил на Дока внимательно оценивающий взгляд. Кто же он такой, новый знакомый и партнер по команде? Уверенного в себе человека видно сразу, сильного телом и духом. Сидит напротив, смотрит своими карими глазами и держит на губах легкую улыбку. И взгляд такой спокойный. И как Глеб сразу это не отметил? Наверное, потому что и не думал увидеть здесь фронтовика. Док говорит, что почти участвовал. Это значит... В санчасти служил? Точно. Полковая санчасть десантного полка. Срочка. Ты был в Таджикистане? Но как? Ведь туда срочников не брали. Я срок почти отслужил. А когда полыхнуло, подал рапорт. И меня на короткий контракт до окончания боевых действий. В бою не был. Так, пару раз слышал, как стреляли в полукилометре. Эвакуировали раненых и убитых. Оказывали первую помощь, когда надо было. Работали в части. Ясно. А ты, как я понимаю... Док помедлил, с интересом глядя на Глеба. В боевых частях? Верно. Десант, пехота, артиллерия. Экспедиционный корпус. После небольшой заминки ответил Глеб. Во всяком случае, приказа молчать об этом Трофимов не давал. А скрывать что-то от Дока было бы глупо. Ого! Ну ты и хлебнул. Вы же первыми туда вошли. И первыми потопали вперед после ядерного удара. Наверное, в защитном костюме находились вдоволь. И такое бывало. Хотя 3 из 4 ядерных удара нанесли по территории Афганистана, и уровень радиации был не настолько силен, чтобы уж совсем край. Они помолчали, вспоминая каждый свое. Док, измученных и уставших раненых, боль в глазах, маты, стоны, запах крови и внутренностей, застывшие трупы. Усталость и апатию после круглосуточной беготни. Глеб, обжигающее солнце, ветер в горах, короткие стычки с боевиками, пот, заливавший стекла противогазов и привкус резины в воздухе. Рейды на 10 километров засады, нервотрепку ожидания и обязательные процедуры в камерах дезактивации. «Как тебя зовут-то?» — спросил он, глядя на Дока. «Всеволод. Сева». Они пожали друг другу руки, словно при знакомстве. На лицах обоих проступило облегчение. Была до этого некоторая недомолвка, мешающая нормальному общению, но сейчас она ушла. Помог откровенный разговор. «Посидеть бы, выпить по такому случаю, вспомнить кое-что», — мечтательно проговорил Глеб. «Не выйдет», — хмыкнул Док. «Все, забудь. Расслабление до конца игры. Сейчас Ник и Кэт придут, и пойдем в приемную оформляться. Кстати, вот и они», — добавил он, услышав голоса за дверью. Действительно, в комнату быстро вошли их партнеры по команде. «Готовы?» — с порога спросил Ник. «За мной! Начинается!» Глеб глянул на Дока, коротко кивнул, а про себя подумал. Случайно ли Док изменил решение или под влиянием каких-то обстоятельств? Вряд ли фронтовые воспоминания тому виной. Или нет? Вот и первая загадка игры. Сколько их еще будет? И каких? Зал регистрации подавших заявки команд находился в 9-м секторе анапского филиала «Фантазии». Здесь регистрировали команды из западной части России, Европы, Африки и Австралии. Впрочем, приехать могли откуда угодно. Из 300 команд на долю Анапы приходилось 83. Понятно, сколько народу сейчас было в зале. Однако никакой суеты, толкотни и ругани. Работало 6 приемных, на каждую команду тратили по 10 минут. Глеб здесь был впервые, поэтому вертел головой, глядя то на большие настенные мониторы, где были размещены списки команд, названия игр, расписание этапов и прочая информация, нужная и ненужная геймерам. На других экранах крутили ролики прошлых сезонов. В дальнем углу, полупрозрачным пластиковым экраном, отгорожен терминал с тремя десятками компьютеров. Под потолком по периметру зала шел ряд кондиционеров. Огромная сплит-система позволяла нормально дышать почти 300 людей. А небольшой фонтан в центре увлажнял воздух. Оценив увиденное, Глеб проникся атмосферой предчувствия грядущих событий, интригой и волнением, предстартовой лихорадкой, и понял, почему устроители не стали делить зал на части. Они специально добивались такого ощущения. Ник усадил их в удобное кресло, буркнул «я ща» и куда-то исчез. «Расслабься», — посоветовал док, падая в кресло. «Все нормально». «Да тут черт ногу сломит. Куда бежать, что делать? Вроде инструкции на видном месте, и справочная работает, а все равно». «Проняло». «Ничего, это начало. Ник и Кэт все устроят. Твоя задача, как новичка, делать, что скажут». «Уяснил», — кивнул Глеб с интересом, глядя на геймеров. Одеты были кто во что гораст. Но у каждого на груди, рукаве или бейсболке прикреплен значок команды. Эмблемы самые разные по цвету, фасону, размеру, содержанию. Какие-то сверкают, какие-то блестят, какие-то мигают. Их товарищи по команде появились через несколько минут. «Так», — Ник сунул им по несколько листов бумаги. «Быстро заполняйте анкеты, потом заявки и подписывайте страховые полисы. Готовьте деньги. 3 штуки баксов за участие и... С тебя, док, штуку, а с тебя, Глеб, 2. Это страховка. Деньги отдайте Кэт». Глеб послушно отчитал купюры, а док протянул Кэт пластиковую карточку. «Снимешь сколько надо. Доступ я уже разрешил». «Черт, не догадался», — покачал головой Глеб. «Таскал при себе наличность. К каждому креслу была прикреплена небольшая подставка, как раз для заполнения бумаг». Глеб последовал примеру дока, выдвинул ее и начал заполнять документы. «И чего на компе этого не сделать? Им нужен оригинал твоего почерка, а бумаги потом отсканируют и переведут в электронный вид». «Угу». Ник и Кэт опять умчались. У них сейчас самая суета. Ник — капитан и решает вопросы команды, Кэт — его помощница. А новые члены пока могут позволить себе ничего не делать. Глеб быстро заполнил анкету, страховой полис и перешел к контракту. Читая его, обратил внимание на один пункт. О непредъявлении корпорации претензий игроком или его родственниками в случае получения им травм, увечий или причинения смерти. Глеб спросил дока, как это понимать. Ведь парк гарантирует безопасность посетителям. «Не путай прогулки по парку, аттракционы и даже квесты с играми большого пула. Тут все всерьез. Бывало, и руки ломали, и челюсти сворачивали, и внутренности отбивали. А сколько порезов, проникающих ранений и прочих неприятностей? На кону миллион. Дели на 4. Сколько выходит?» «250 000». «Вот. За такой куш многие готовы и голову свернуть. А будь игра подобием детской прогулки, не было бы ни интереса, ни популярности, ни азарта. Людям надо испытывать сильные эмоции. Не всем же на войну идти». «Ясно. Плата за риск и удовольствие». «Именно. Пиши давай». Ник вновь возник на горизонте как раз к моменту окончания писанины. Забрал бумаги, бегло просмотрел, заставил Глеба поставить еще одну подпись и сказал: «Через 5 минут наша очередь. Кабинет номер 3. Сдаем бумаги лично, потом на медосмотр. После подписания контракта вопросы». «Ник, а чего все с этими эмблемами бегают? Мода или порядок такой?» Ник посмотрел на Глеба и хлопнул себя по лбу. «Тьфу, из головы вылетело». Полез в карман шорт и достал 4 значка. «Держите. Куда угодно, но чтобы были». Значок в виде ромба. Внутри него надпись «Таго». Над ней лавровый венок, под ней скрещенные копья и свиток. «Это что значит?» «А? А, это копья — силу и отвагу, свиток — ум, находчивость. Без чего настоящему охотнику не прожить». Глеб бы мог назвать 10 черт, без которых охотнику не обойтись, но промолчал. Не ходит в чужой монастырь со своим уставом, а он как раз был в чужом. «Все нормально», — закончил просмотр документов Ник. «Пошли?» Медосмотр своей тщательностью и скрупулезностью напоминал комиссию космонавтов. Глеба проверили буквально на все возможные заболевания, выспросили о болезнях родителей и близких. Компьютерная диагностика после проверки нескольких десятков параметров выдала результат — годен. Впервые Глеб столкнулся со странной ситуацией. По его мнению, столь сложная и всеобъемлющая проверка была излишней. Но ее проводили. Зачем? По самым скромным прикидкам, через парк за эти годы прошло более 700 миллионов человек. Всех в той или иной мере осматривали медики. Таким образом, корпорация получила доступ к довольно важной информации о посетителях. А кто еще был получателем информации? Ведь это попахивает тотальным контролем. Странно, что это прошло мимо Трофимова. Медкарты стольких людей — серьезный результат. А ведь есть еще тесты на скорость реакции, сообразительность, образ мышления, функциональное состояние организма, увлечения, предпочтения. Гигантское досье. А их личные карточки? Из года в год парки получают и накапливают информацию об игроках.